Глава 23. Домой, в Белоглинский завод, Гордеев Стратыч вернулся почти ни с чем, исключая своей сделки с жареным, которая могла в результате дать 3-4 тысячи. Михалко приехал вместе с отцом, а Архип остался в городе пользоваться от своей болезни. Об убеге Ариши рассказала Михалке сама Татьяна Власьевна с необходимыми пояснениями и прибавками. Причем оказалось, что бабенку расстраивали родные. Вот она и придумала штуку. «Мы ее через полицию вытребуем, мамонька!» — решил Гордеев Стратыч. «Михалко подаст заявление, и конец тому делу». «А Дуня где?» — спрашивал Михалко. «Она погостить отпросилась к своим, да что-то прихворнула там», — лгала Татьяна Власьевна с самым благочестивым намерением. «Архип-то скоро приедет». «Там дельце одно осталось, так он с ним позамешкался малость», — обманывал, в свою очередь, Гордеев Стратыч, не моргнув глазом. «Надо нам развязаться с этим треклятым городом. Ну, а мы Аришу-то подтянем, ежели она добра нашего не хочет чувствовать». В Брагинском доме теперь было особенно скучно и мертвенно. Точно в доме был покойник. Всем чего-то недоставало, и всех что-то давило, как кошмар. Невестки, казалось, унесли с собой последнюю каплю того довольства и спокойствия, какое остается даже в разоренных домах. Разложение шло за раз извне и изнутри, и разрушающее действие этого процесса чувствовалось одинаково всеми. Хотя Гордеев Стратыч бодрился и сам сел торговать в батюшкину лавку. Он теперь был занят главным образом планом того, как добыть Аришу, и затем, как показать над ней свою родительскую власть. От погрома по винной части – у Брагина еще осталось 10 тысяч, о которых никто не знал, и на эти деньги он думал понемногу поправиться, а там из-за дела можно будет подсмотреть какую-нибудь новую штучку. Отведав легкой наживы, старик скучал своей панской торговлей, и его так и тянуло пуститься в какое-нибудь рискованное дело. Недостроенный дом тоже немало смущал Гордеев Стратыча, точно бельмо на глазу. Достраивать нечем, а продать за бесценок жаль. Да и совестно было перед другими, что затеял такую хоромину, а селенки и не прохватило. Недостроенный же дом точно говорил всем о разорении недавнего тысячника Брагина. Эти мысли и планы были нарушены приездом в Белоглинский завод пришивого старичка, который оказался адвокатом Масловым. Этот Маслов отыскал Гордеев Стратыча и предъявил ему целый ворох векселей, отчасти выданных самим Брагиным, а отчасти написанных по его доверенности Головинским. Об этих векселях Гордеев Стратыч как-то даже забыл совсем, а их набралось 1015, да притом платежи были срочные, вынь да положь. О переписке векселей старичок-адвокат и слышать не хотел. Положение выходило самое критическое. Выбросить адвокату последние 10 тысяч значит живьем отдать себя, потому что, черт его знает, Головинский, может быть, там еще надавал векселей не весь сколько, а если не заплатить, тогда опишут лавку и дом и объявят банкротом. Думал-думал Гордеев Стратыч и порешил сходить сначала к Шабалину. Не выручит ли поручительской подписью на векселях? Но Шабалин отказался наотрез, ссылаясь на крайнее безденежье. Брагин толкнулся еще к 2-3 знакомым толстосумам. То же самое. Он даже побывал у Пятого и отца Крискента. Ну и там тот же самый отказ. Очевидно, его торговый кредит рушился навсегда, и никто больше ему не верил. «Когда так, то я объявляю себя несостоятельным «А там пусть судят!» — решился Гордей Евстратыч на отчаянное средство. «Пусть все описывают!» «Наверное, у вас есть припрятанные денежки про черный день?» — усовещивал Маслов. «А то ведь все пойдет с молотка за бесценок!» «Ишь, плешивая собака! Носом чует последние денежки и хочет их вытормошить!» — думал Брагин и остался при своем решении. Теперь Гордей Евстратыч боялся всех городских людей как огня и по-своему решился спасти от них последние крохи. Он начисто объяснил свое положение дел Татьяне Власьевне, а также и то, что адвокаты выжмут из него всеми правдами и неправдами последние денежки, поэтому он лучше отдаст их на сохранение ей. Со старухи адвокатам нечего будет сорвать, потому какие у ней могут быть деньги? «А ты припрячь, мамонька, да хорошенько припрячь», учил Гордей Евстратыч. «После пригодятся. На твое имя откроем какую-нибудь торговлюшку или на Нюшу. Не все же будем бедовать!» «Да страшно, милушка. У меня и таких денег и в руках отродясь не бывало». «Да только спрячь, мамонька, и делу конец. Никому не сказывай!» Татьяна Власьевна взяла деньги, завязала их в узелок и с молитвой запрятала их туда, куда умеют прятать только одни старушки. Но с этими деньгами она взяла на плечи такое бремя, которое окончательно придавило в ней живого человека. Старухой овладели какой-то непрерывавшийся ни на минуту страх и подозрение ко всем окружающим. Она даже начала бояться Нюши. Не сторожит ли та ее? Она не знала покоя ни днем, ни ночью и даже вздрагивала, когда где-нибудь стукнет. Ценные вещи, как серебро и разные наряды, в ожидании описи Татьяна Власьевна тоже успела попрятать по разным укромным уголочкам. Она теперь походила на мышь, которую в ее собственной норе медленно начинает заливать подступающая вода. Спрятанные сокровища мучили старуху, как мучит преступника его преступление, и она сотни раз передумывала, как бы лучше скрыть от всех глаз свои деньги. Иногда в самую полночь ей вдруг приходило в голову, что она совсем не так спрятала, как следовало бы, и эта мысль гнала ее на двор, где она торопливо перепрятывала заветный узелок с деньгами. Расстроенное воображение рисовало Татьяне Власьевне самые ужасные картины расхищения своих богатств, и она часто просыпалась с холодным потом на лбу. Вместе со страхом росло в старухе чувство старческой жадности. Ей начинало казаться, что она ужасно много тратит денег на себя, и в видах экономии она убавляла поленья дров, нарезывала хлеб к обеду тоненькими ломтиками и походя ворчала на кривую Маланью, подозревая ее в тайных замыслах на хозяйское добро. «Теперь ведь не прежняя пора», — брюзжала Татьяна Власьевна, как давший трещину колокол. «Пожалуй, этак насквозь проедимся». «Мамонька, уж ты того!» — замечал иногда Гордей Евстратыч, когда ему надоедало ворчание старухи. «Прежде смерти не умрем!» «Нет, милушка, так нельзя! Без понятия-то! Кабы раньше за ум хватились, да не погнались за большим богатством, не то бы было! Вот выгонят из батюшкина дома, тогда куда мы денемся? Не из чего прохарчиваться-то будет уж!» Последствия протеста векселей не замедлили обнаружиться. В Белоглинский завод явился судебный пристав окружного суда и произвел опечатание лавки и всего имущества в Брагинском доме. Хотя брагинская семья была подготовлена к этому событию, но самый акт, обставленный известными формальностями, произвел на всех самое тяжелое и удручающее впечатление. Этот чиновник в мундире являлся чем-то вроде карающей руки беспощадной судьбы и той нужды, которая в первый раз постучалась в старый батюшкин дом. Красная казенная печать точно отметила собой первые жертвы. Конечно, опечатано было только имущество самого Гордея Евстратыча, а имущество других членов семьи осталось нетронутым. Но, во-первых, Как было различить это имущество? А во-вторых, при патриархальном строе брагинской семьи, собственно, все принадлежало хозяину, так что на долю сыновей Нюши и Татьяны Власьевны осталось только одно платье да разный домашний хлам. Знакомые советовали Брагину до описи вывести свой товар из лавки, а также, что было получше в доме, как новая мебель, ковры, посуда и тому подобное, но Гордей Евстратыч не захотел так делать, как делают все другие банкроты, и упрямо отвечал на такие советы одной фразой: «Нет, этого не будет. Пусть заряд». Во время описи он сам помогал приставу и указал на вещи, которые тот хотел не заметить. «Нет уж, пожалуйста, все печатайте, чтобы все форменно было», — говорил Гордей Евстратыч. Такое поведение особенно огорчало Татьяну Власьевну, хотя она и не смела открыто перечить Милушке, потому что он, очевидно, что-то держал у себя на уме. Михалко и Нюша присутствовали при этом, тоже относились ко всему как-то безучастно, точно эта опись их совсем не касалась. «Кажется, все?» — спрашивал пристав, когда все вещи были занесены в список и занумерованы. «Теперь все чисто», — ответил Брагин с каким-то особенным злорадством. Точно он радовался описи. Пристав, толстенький добродушный господин, от души пожалел брагинскую семью, но, конечно, от себя ничем не мог помочь. Татьяна Власьевна, сохраняя исконный завет, угостила чиновника своей стряпней и оставшимися от прежнего богатства закусками и винами. В этом случае она победила одолевавшую ее скупость и на мгновение превратилась в прежнюю тароватую хозяйку, для которой гость составляет нечто священное. Это добродушие тронуло выпившего чиновника, и он еще раз пожалел, что Гордей Евстратыч не принял некоторых мер для предупреждения описи, как это делают другие. «Дело житейское», — объяснил он. «Можно было бы любую половину припрятать, а после пригодилось бы про черный день». «Нет уж, зачем же, ваше благородие?» — отвечал Гордей Евстратыч, разглаживая свою бороду. «Оно уж одно к одному». «Как одно к одному?» «А так, чтобы форменно было, ваше благородие. Зачем добрых людей обманывать?» Чиновник только пожал плечами. Поблагодарив за угощение, он отправился в обратный путь. Наступившее лето прошло в хлопотах по делу о банкротстве. Приезжали какие-то чиновники из города, проверяли опись, выспрашивали, вынюхивали и отправлялись во свояси. Гордей Евстратыч тоже несколько раз ездил в город, куда его вызывали повесткой из окружного суда. Дело шло быстро к своей законной развязке. В последнюю свою поездку Брагин привез из города Архипа, который только что был выпущен из больницы. От прежнего красавца парня осталась одна тень, так что Татьяна Власьевна в первую минуту даже не узнала своего внука. Лицо у Архипа было серое, волоса на голове вылезли, нос куда-то исчез, глаза с опухшими красными веками слезились, как у старика. «Ну, маменка, теперь мы совсем чисты будем», — объявил Гордей Евстратович. «Аукцион будет! Все по молотку продадут!» Брагин как-то странно относился ко всему происходившему. Точно он радовался, что наконец избавится от всех этих вещей с красными печатями. Точно они были запятнаны чьей-то кровью. Он жалел только об одном, что все эти передряги мешали ему расправиться настоящим образом с убежавшими невестками, которые слышать ничего не хотели о возвращении в описанный брагинский дом. Особенно хотелось расправиться старику с Аришей. «Вот только нам с этим аукционом развязаться, — говорил Гордей Евстратыч в своей семье, — а там мы по-свойски расправимся с этими негодницами. На все закон есть, и каждый человек должен закону покориться. Теперь я банкрут, но меня с аукциону пустят. Ты вышла замуж? Тебя к мужу приведут, потому везде закон, и супротив закону ничего не поделаешь». «Разве это порядок от законных мужей бегать? Нет, мы их добудем и по-свойски разделаемся!» Наступил и день аукциона, о котором за 2 недели было оповещено печатными объявлениями, расклеенными в волости и на рынке. Одно такое объявление Гордей Евстратыч своими руками прибил на гвоздики к воротной верее. Опять приехал толстенький пристав с своим писарем и остановился прямо в Брагинском доме, в Зотушкином флигельке, где год назад квартировал Головинский. Всего какой-нибудь год. И сколько воды утекло за это время. Гордей Евстратыч совсем посидел и часто повторял про себя в каком-то раздумье одну фразу: «Да, чисто разделали вы нас, Владимир Петрович. В полгода все оборудовали». Это была насмешка над собственной глупостью и простотой, как умеет смеяться только один русский человек, когда он попадает в безвыходное положение. С раннего утра, в день аукциона, в Брагинском доме со всех сторон сходился народ. Одни с деньгами в кармане, поживиться на чужой счет, другие просто поглядеть. В батюшкиных горницах теперь суетилась густая толпа, с жадным любопытством осматривавшая опечатанные вещи и делавшая им свою оценку. Одни с соболезнованием покачивали головами и жалели, что столько добра за бесценок пойдет, а большинство думало только о себе, облюбовывая что-нибудь подходящее. Народ был все знакомый. Заводские служащие, свой брат-торговец и прасолы, богатые мастеровые и так далее. Особенно много было женщин, накинувшихся на аукцион, как саранча. Они галдели, как на рынке, смеялись и каждую вещь непременно старались пощупать, не доверяя глазам. В этих глазах светилось столько проснувшейся жадности поживиться чужим добром, захватить свою долю дешевого товару, благо никому запрету нет. В числе других шумела и толкалась бойкая Марфа Петровна, успевшая рассказать по 10 раз историю, цену и достоинство каждой вещи. Недаром она столько лет была в этом доме своим человеком. Гордей Евстратыч ходил тут же, здоровался с знакомыми с деловым видом и показывал назначенные в продажу вещи. Когда явился пристав и сел за столом с молотком в руках, толпа стихла и с напряженным вниманием ловила каждое движение неторопливо распоряжавшегося чиновника. «Ореховая мебель, новая, малоподержанная, с голубой репсовой обивкой», читал пристав с казенной интонацией свою опись, поправляя на груди свой значок. «Оценена 40 рублей». В толпе легкое движение. Кряжистый подрядчик с опухшей физиономией пробирается вперед и накидывает полтину. Его соперником явился заводский надзиратель. После нескольких надбавок мебель, заплаченная 120 рублей, пошла за 42,5. В отворенных дверях стояла Татьяна Власьевна и следила за всем происходившим с тупой болью в сердце. Она теперь от души ненавидела и надзирателя, и этого подрядчика, который купил мебель за 1/3 цены. За мебелью пошла посуда, на которую с особенным азартом накинулись женщины. Потом платье, шубы, пальто, белье. Эти вещи были проданы чуть не по настоящей цене. Бабы брали с бою всякий хлам. Когда очередь дошла до экипажей, лошадей и коров, денежная часть публики опять заволновалась и придвинулась ближе к столу. Все это пошло за бесценок, как на всех аукционах. Кривая Маланья тихо хныкала в своей кухне по пестрой телочке, которую выкармливала, как родную дочь. У Гордея Евстратыча навернулись слезы, когда старый слуга Гнетко, возивший его еще так недавно на Смородинку, достался какому-то мастеровому, который будет наваливать на лошадь, сколько влезет, а потом будет бить ее, чем попало, и в награду поставит на солому. И будет лезть из кожи старый Гнетко, особенно в гололедицу. Будет дрожать на морозе где-нибудь у кабака, пока хозяин пьянствует с приятелями. Скоро из брагинских горниц народ начал отливать, унося с собою купленные вещи. Женщины тащили узлы с платьем, посуду, разный хлам из домашности, а мужчины — более тяжелые вещи. Подрядчик мигнул знакомым мастеровым, а те весело подхватили ореховую мебель, как перышко. Двое несли диван, остальные — кресла и стулья. Гордеев Стратыч провожал их до дверей и даже поздравил подрядчика с покупочкой. «У нас уйдет Гордеев Стратыч», — хрипло ответил подрядчик, надевая на голову картуз. «Когда лавку-то потрошить будете? Да, видно, завтра придется». Гордееву Стратычу совсем было не жаль новых вещей, купленных им во время богачества. Но когда понесли батюшкину старинную мебель и батюшкину чайную посуду, сердце у него дрогнуло. Новые вещи, как новые друзья, наживное дело. А вот старинного батюшкина добра жаль до смерти. Точно каждая щепка приросла к сердцу. Да и как было не жалеть этих старых друзей, с которыми было связано столько дорогих воспоминаний? Вон на этом стуле, который волокет теперь по улице какая-то шустрая бабенка в кумачном платке, батюшка-покойник любил сидеть. А вот те две чашки, которые достались жене Плотинного, были подарены покойным кумом. Друзья уходили, а в брагинских комнатах, точно после пожара, водворилась печальная пустота, а пол был покрыт сором и следами сотни ног. На распродажу товаров в лавке народу набралась тьма, так что пробиться к прилавку, за которым стоял пристав с своим молотком, представлялись почти непреодолимые затруднения. Большинство составляли, конечно, женщины, походившие сегодня на сумасшедших. Простые бабы и жены служащих в заводе были воодушевлены одними желаниями. У самого прилавка стояла толстая попадья, которую давили со всех сторон, но она стоически выдерживала это испытание и только вытирала платком вспотевшее красное лицо. Бабенки попроще немилосердно работали локтями и даже головой, продираясь вперед, и начинали бойкую ругань между собою, встречая отпор. В числе других были и Матрена Ильинична, и Агнея Герасимовна, и Пелагея Миневна с Марфой Петровной. Идти на аукцион в брагинский дом они посовестились и должны были произвести покупки через Марфу Петровну. Зато теперь они могли вдосталь отвезти душеньку. Панский батюшка в товар шел за пятую часть цены, и материю расхватывали штуками. Особенно дешево сошли самые дорогие ситцы, шерстяные материи и сукна. Гордеев Стратыч присутствовал на аукционе и все время смотрел, как обезумевшие бабенки рвали батюшкин панский товар. Он видел и Матрену Ильиничну, и Агнею Герасимовну, которые набирали лучшие куски. Мелькнуло в толпе знакомое лицо шабалинской Варьки, которая совсем не нуждалась в дешевом товаре, а толклась просто из любви к искусству. Жажда легкой наживы слила всех женщин в одно громадное целое, жадно глядевшее сотнями горевших глаз и протягивавшее к прилавку сотни хватавших рук. Точно это было какое-то мифическое животное, разрывавшее брагинскую лавку на части. Что-то было страшное и безжалостное в этой толпе, которая с наслаждением разносила чужое богатство. «О, все берут! Все начисто!» — думал Гордеев Стратыч, продолжая наблюдать, как из батюшкиной лавки панский товар уплывал широкой пестрой волной. «Тащите! Зарите все!» — шептал Брагин и улыбался страшной озлобленной улыбкой. «Обрадовались!» Домой он вернулся с аукциона все с той же улыбкой. Точно он сделал какое-то неожиданное открытие, которое приятно изумило его самого. «Все тлен, все пустяки и везде ложь!» Вот общий вывод, к которому он приходил. «Что жаловаться на Головинского или Жареного, когда свои старые дружки все отвернулись от Гордеева Стратыча, как только заслышали о его разорении? А теперь вон послали баб рвать остатки!» Развязавшись с своим имуществом, Брагин точно почувствовал самого себя лучше, по крайней мере, мог видеть бездну мерзостей, которая поглотила его. «Мамонька, чисто все!» объявил матери Гордей Евстратыч и опять засмеялся. «Теперь только новый дом остался один. Его, сказывают, Шабалин присматривает». Действительно, продажа товара из лавки и домашних вещей едва покрыла только часть долга. Оставалось еще доплатить 1000-2. Чтобы достать эту сумму, объявлены были торги на недостроенный Брагинский дом, который на Переторжке и остался за Вуколом Шабалиным. Он стоил Брагину 1008, а ушел за 1800 рублей. Причем Шабалин еще хвастался, что этой покупкой хотел вызволить старого благоприятеля. Оставались несчастные 200 рублей, для уплаты которых приходилось продавать старый Брагинский дом, но уж тут даже у адвоката рука не повернулась, и он позволил Гордею Евстратычу переписать один вексель. «Теперь чисто, мамонька!» — говорил Брагин, когда все эти передряги кончились. «Надо и о себе подумать. Наживали долго, промотали скоро, а греха-то, греха-то, мамонька! Сызнова придется начинать, видно, всю музыку, торговлишку и прочее!» Гордея Евстратыча, под давлением этих испытаний, произошла громадная перемена. Точно он стряхнул с себя вместе с богатством все одолевавшие его недуги, хотя прежнего Гордея Евстратыча уже не было. Умудренный и просветленный опытом, он все-таки не мог вернуть назад прежнего спокойствия. Самые беспокойные мысли одолевали его. Он часто не спал по ночам и подолгу молился в своей горнице. Собственная неправда теперь встала перед ним с болезненной режущей ясностью. Но прошлого не воротить, а впереди было темно. И Гордей Евстратыч точно ждал какой-то новой беды, которая окончательно доконает его, хотя теперь и бед ждать было неоткуда. Раз Брагин позвал к себе в горницу Татьяну Власьевну и спросил ее, куда она спрятала деньги, которые он отдал ей на сохранение. «Какие деньги, милушка?» Удивилась старуха. «Как какие?» «А 10000, мамонька!» Татьяна Власьевна сделала удивленное лицо, пожевала своими сухими губами и, разведя руками, кротко проговорила. «Ты обмолвился, видно, милушка. Никаких я денег от тебя не бирала, окромя как по хозяйству». «Мамонька, Христос с тобой! Да ты припомни! Я тебе отдал деньги спрятать, а ты их еще в узелок завязала! 10000!» «Может, ты Владимиру Петровичу их отдал? А я не упомню, милушка!» Гордей Евстратыч вскочил с места, как ужаленный, и даже пощупал свою голову, точно сомневался в своем уме. А Татьяна Власьевна стояла такая спокойная, глазом не моргнет, и по-прежнему с изумлением смотрела на сына. «Да ты шутишь, милушка? Ежели бы у тебя были такие деньги, так не стал бы с аукциону все за бесценок спущать. Мамонька! И ты как все! О, Господи! Мамонька, очнись!» Несмотря ни на какие уговоры и увещания Гордея Евстратыча, Татьяна Власьевна заперлась на своем и не хотела ни в чем сознаться. «Это в ней Маркушкино золото заговорило», — подумал Брагин, не веря еще своим глазам. Он раскрыл рот и что-то хотел сказать матери. Но в этот самый момент свалился на пол и только захрипел. Ночью Гордей Евстратыч умер.